«Без проблем, пап. Все, что скажешь». Светилась от счастья дочь. Ее действительно переполняли чувства. Отец на некоторое время исчез, не отвечал на звонки, и пару раз его телефон включался, но пока она пыталась перезвонить, мобильник вновь оказывался выключен. А теперь он появился сам, причем с хорошими новостями. После увольнения с работы, на которой Юн проработал всю жизнь, после проблем с властью отец нашел в себе силы замахнуться на новое дело. И ему впервые за всю жизнь понадобилась помощь дочери. «Спасибо, ты очень поможешь». Искренне и с воодушевлением поблагодарил ее отец. «Что ты? Я рада, что могу пригодиться», — заверила она в ответ. Отец уже собрался прощаться, у нее проскользнула сиюминутная ревность, что он даже не поинтересовался ее делами. А ведь ей было что рассказать. На той встрече после долгого расставания она не успела сообщить и сотой части того, что с ней произошло. А так хотелось. Желание пришлось подавить. «Подожди, пап, я хотела спросить, как здоровье у мамы?» Мать последние несколько дней тоже не брала трубку, но в отличие от отца, ни разу не появилась в сети. Зная мать, дочь обоснованно предположила, что с той что-то произошло. А когда это что-то происходит, в голову в первую очередь лезут дурные мысли. «С ней все в порядке, просто сейчас она немного занята. Как только освободится, я скажу, чтоб перезвонила», — последовал ответ отца. «Ладно, как только появится конкретика, я обязательно свяжусь. Пока». «Пап!» Дочь не успела договорить, отец оборвал связь. В самом конце разговора она хотела предложить прогуляться вместе, но, видимо, у отца не было на это время. Впрочем, как и всегда, неожиданно для нее самой телефон начал звонить повторно. «Ты что-то хотела сказать?» — раздался родной голос. «А я уже отбой нажал». «Нет». «Ты еще в Гонконге?» «Сегодня последний день». «Хочешь, вместе проведем вечер?» Внутри полыхнуло. «Конечно, она хотела». Через минуту дочь положила трубку второй раз, попрощавшись с родителем. Только на этот раз они договорились встретиться вечером. От мысли отлег звонок в дверь. Юн-младшая вздохнула и пошла открывать. «Это Джу!» С той стороны раздался голос подруги. «Джу?» Наконец-то! Всю прошлую неделю однокурсницы планировали провести в лучших заведениях города. Но Джу вдруг пропала и не отвечала на звонки. Что ж, они все не отвечают. Причем в комнате, которую Джу снимала отдельно от всех, ее тоже не было. Сейчас она стояла на пороге съемной квартиры совершенно понурая, плечи опущены, а в глазах грусть. «Где ты была?» «В Пекине. Что случилось?» На этот раз Джу не стала отвечать и бросилась в объятия. «Соболезную. Я правда не знала».